«Ты виноват только в том, что сделал с Ланчей», — нахмурилась я, — «но не в моей смерти». Косвенно, понимающая горькая улыбка появилась на его лице. «За любое преступление следует расплата». Я погладила его по щекам и по волосам, пытаясь успокоить. Как ведет себя нестабильный иллюзионист с кольцом ада, я уже видела. Но глядя в переполненные болью глаза, не могла подобрать нужных слов. «Мукура, я вернусь в прошлое и этого никогда уже не случится. Обещаю, тех же ошибок не будет». Я видела, что слова сейчас ему мало помогают, поэтому прижала его к себе, обнимая. Он даже не попытался подняться, висел, как тряпичная кукла, разве что слабо обвивая меня руками в ответ. И тут, без какого-либо предупреждения, Хибари просто пнул его, отбросив в сторону. Я тоже упала на диван, а Кёя набросился на Разноглазого с кулаками, принявшись силой бить его костяшками пальцев, на которых быстро появилась кровь. Его бросился удерживать Рихи, но оттаскивал самый физически сильный из нас Хибари с трудом. «Оставь его!» — рявкнул Конрад. «Он заслужил! Прекратите!» — повысила я голос. Фальк бросился к ним, остановившись перед Рыжим, и четко, спокойно вымолвил. «Не прибоссе хотя бы! Вы забыли, что тут не одни и есть еще о ком заботиться. Наверное, как только я вернусь в прошлое, они все друг друга точно поубивают. Разлад уже начался. Остается только надеяться и верить, что развития у этого будущего больше не будет. Я вернусь и все изменю». Кёя выпрямился, поправляя рукава пиджака и рубашки, бросил на меня взгляд. Они не успокоились, но остановились на время. Мукура не двигался, продолжая лежать, и я бросилась к нему проверять. Иллюзионисты никогда не бывают особо физически сильными. Мукура, скорее, исключение из правил со своим трезубцем, но и он отнюдь не вынослив. Кёя разбил ему лицо в кровь и порвал рубашку, но Ракуда был в сознании, в своих мыслях, правда, но глаза открыты, смотрит в потолок. Кажется, он отнюдь не против расправы над собой. «Ты мне нужен», — попыталась я его растормошить. «Ты пытался меня защитить так же, как все остальные. Ты меня всегда поддерживал». Мукура промолчал, смотря на меня с болью во взгляде, и вряд ли это от ран. Мне тоже было больно от этого. Оставалось только повторять, убеждая себя. «Все изменится и ничего этого не будет. Все можно исправить, верно? Нам пора возвращаться», — отстраненным голосом сообщил Хибари, поднимая меня за подмышки и ставя на ноги. Сил сопротивляться почему-то не было. Даже когда Кёя развернул к себе и усадил на руку, как раньше. Мне вообще хотелось бы остаться одной, поэтому я уперлась лицом в пиджак Хибари и закрыла глаза. Всю дорогу обратно я лежала с закрытыми глазами. Хотелось заснуть и проснуться уже в прошлом, чтобы стало легче, но не получалось. Даже есть не хотелось, даже сладкого. В результате на место сбора я собиралась идти вялая и никакая. Новые кольца сидели на пальцах у путешественников во времени. Все были воодушевлены. Ямамото отволок в сторону на приватный разговор с Куала. Возможно, и на приватные тумаки. Гакудера искал по всей округе свою кошку, Ури, которая по-прежнему его слушалась через раз. Хром была в компании банды Мукура, появившейся буквально сегодня же. Только Хром, кроме меня, знала настоящее развитие событий, но она достаточно молчаливая. Мукура был уверен в ней. Кёя завязывал мне галстук и проверял, как смотрится новый костюм с новыми перчатками. «Будь осторожней», — давал он последнее наставление. «Носи этот костюм как можно чаще, он защитит тебя». Удовлетворившись увиденным, он отошел на шаг и решил: «Пожалуй, упакую тебе еще защитной повседневной одежды». Выдохнув, решила с ним не спорить, лишним ведь не будет. В результате я стояла в официальном костюме и с рюкзаком за плечами. Среди своих мрачнолицых хранителей я не особенно выделялась, а вот по сравнению с воодушевленными Цуной, Гакудера и Ямамото была кислее лимона. На все вопросы отнекивалась, сказав, что виновато возвращение в прошлое и что-то вроде ностальгии. Зацикливаться на мне особо не стали, так как подошли остальные девочки, живо перетянувшие все внимание. Чего нос повесила, Варя тоже присутствовала, но особняком. Они стояли на расстоянии, но я хорошо услышала Занзаса. Он вальяжно подошел, игнорируя Цуну, внезапно побледневшего и покрывшегося испариной. Гакудера реагировал на босса Варии, как собачонка за забором. Было видно, что ему хочется гаркнуть на него, чтобы тот отошел, но Занзас может гаркнуть в ответ еще сильнее. Шаичи заканчивал последнее приготовление, настраивая вместе со спаннером и ламботехнику. «Опять мусор твой достал?» — предположил Занзас. Я не ответила, проглотив горький комок. «Что эти подонки вытворили? На этот раз я добрый и отмудохаю их сам. Пользуйся моей щедростью, мелочь». «Не они», — отрицательно качнула головой. «Я узнала, кто меня убил». Босс Варий промолчал. Подняла на него глаза, удивившись тому, что у него не нашлось слов, но тот просто смотрел с ожиданием продолжения. «Это личное», — отвернулась, проверив, не закончил ли свою работу Шайчи. «Не понял», — Занза с силой развернул меня к себе, дернув за плечо. Смотрел требовательно и отказ явно бы не принял, а затем решил: «Идем-ка». Босс Варий потащил меня за собой, но никто не попытался его остановить, ни Цуна, ни мои хранители, на которых Занза предупреждающе наставил пистолет, ни даже Реборн, с любопытством за всем следивший своими черными глазками. «Постойте, но я же почти закончил», — воскликнул тревожно Шайчи и замолчал, когда босс Варий зыркнул на него алыми глазами. «Вышли мы из зала лаборатории очень быстро, и тут же Занза запер дверь гостиной, куда меня забросил. Я поежилась от неудобства и поправила одежду. «Рассказывай», — потребовал он. Сомневалась я недолго. С одной стороны, хотелось оставить все при себе, с другой, слова так и рвались наружу. Я присела на подлокотник кресла и вывалила все. Я пыталась успокоить Мукура, но меня тоже трясло. Эта дрожь будто получила волю и становилась только сильней. «Я понял», — прервал меня Занзас, прикрывший глаза. Я отвернулась, ведь практически закончила. Думаю, ему не нужно рассказывать о том, что творилось с Мукура дальше. Ракуда пришел прощаться вместе со всеми, но выглядел бледным привидением. Остальные хранители тоже были бледными и мрачными, поэтому он особенно не выделялся, но определенно, разноглазый был очень подавлен. Занзас узнал все, что хотел. Думаю, теперь отстанет, поэтому я поднялась на ноги, собираясь вернуться обратно. Но он меня остановил, преградив путь. Только смотрел, долго не начиная говорить и оставляя меня в непонимании. «Я считал девятого своим стариком», — наконец сказал тяжело, будто камнем придавил. Низкий голос стал еще ниже. «А он меня использовал и хотел убить. Несколько раз». Сглотнув комок, я выдавила из себя: «У тебя все проще. Думаешь, от этого легче?» Я в него верил, в этого мудозвона. «Знаешь, что я понял? У тебя есть другая семья. Даже этот хохлатый мусор. Я бы ему тоже преподал урок, но он и так, как тряпка. Его разорвут. Может быть, прямо сейчас. Я бы не хотела этого», — покачала я головой. «Видишь», — усмехнулся он, — «даже после всего, что он сделал, признавая, что он виноват, ты все равно его прощаешь. Черт, лучше бы ты его пристрелила нахрен, но он же твоя, нахрен, семья. Их всех часто хочется перестрелять, но в другой момент кажется, что лучше этого мусора быть не может». Больше я не смогла терпеть, обняла его со всей силы, упершись лицом в рубашку, и разрыдалась. «Не реви», — недовольно сказал Занзас. «Думаю, ему было неудобно. Я тебе не носовой платок, чтобы сопли собирать. Честно, я пытаюсь», — сквозь слезы ответила. «Но ты был такой трогательный». «Я не трогательный», — сразу же рявкнул, отлепив меня от себя без усилий. «Правда, здоровый такой, грозный. Это сильнее меня». Вытирая влажность рукавом, не смогла не улыбнуться. «Правда, очень чуткий. Прекрати это делать», — рявкнул он снова, а затем неожиданно достал красиво расшитый алый носовой платок из кармана. «Возьми хотя бы его. У тебя еще и платок с собой есть», — поразилась я. «Запомни, я тебе не пай мальчик, мелочь, но и не бродяга», — рявкнул он еще громче, разозленный тем, что я его посчитала таковым. «Я рос в особняке самой большой и влиятельной семьи мафии. Бери платок, пока я не передумал, и никому об этом ни слова. Практичная вещь, пиздец как. Кровь врагов с лица вытираю». Я посмотрела на суровый алый платок с подозрением, но крови врагов там определенно не было, а вот небольшое пятно томатного кетчупа или соуса, кажется, действительно было. Видимо, во время обеда платок тоже очень полезная вещь. После такого я уже не могла стоять там с похоронным видом. «Уже лучше», — удовлетворился результатом босс Варий, — «но об этом никому ни слова». Я посмотрела ему в глаза и прямо предложила способ оплаты. «Если без тира дашь, даже не надейся, он мой», — фыркнул Занзас, скрестив руки на груди. Затем посмотрел на меня внимательно, я ответила ему честным взглядом. «На 5 минут его выпущу, сойдет», — я горячо закивала, жалея лишь о том, что уступила. «Но лучше что-то, чем ничего. Такой зверь, такой зверь». Со зверьми было жалко прощаться. Они не просто сильное оружие, но и почти близкие друзья. как будто наши отражения, а как можно попрощаться с самим собой. Но коробочек в прошлом не было, забрать их не было возможности. Поэтому наши ребята договорились с нужными людьми и для наших зверей сделали небольшие вместилища в виде колец. Еще меньше коробочек, зато открывать не надо. Изанзас, видимо, за компанию, сделал для Бестера такое же кольцо. Мы помахали на прощание. Шаичи включил машину, засиявшую ярким белым светом, и огласил: «Давайте по одному, Цуне и Шикун, пойдешь вперед, Эль, ладно», — воскликнул братец, жутко нервничая. Он исчез во вспышке света, ударившей в него широким лучом. Реборн пропал вторым. Следом отправился Гакудера, а за ним Наги. Базиль исчез почти без перерыва, отчего перед глазами заплясали круги. Наверное, это и есть свет в конце туннеля, по крайней мере слепит он знатно. Затем Хару, Ипин, Киока. «Погодите-ка», — кое-что сообразила я, оглянувшись вокруг. «Почему это я последняя?» «Шаичи, простите, Акира-сан», — повинился Шаичи. «Меня попросил об этом Хибари-сан. У меня не было другого выхода, после всего, что было во время Чойса. Не волнуйся», — подошел ко мне взрослый Кёя. «Я просто хотел отдать тебе это и попрощаться». Он протянул мне письмо, скрепленное сургучной печатью. Это была личная печать Хибари, которая когда-то еще стояла на его письменном столе в школе. Кроме того, письмо еще было подписано его именем, так что в адресате сомневаться не приходилось. «Хочу попытаться исправить все, что натворил здесь», — сказал мне он. «Может быть, после этого я не стану совершать тех же ошибок. Главное, дай ему шанс и не сердись из-за меня, ей, Хибари», — воскликнул Рыжий. «Почему ты ничего не сказал? Я тоже хочу отправить самому себе письмо. Мне тоже есть что сказать себе подростку», — почесал затылок Рихи. 10 минут, решила я, закинув в рюкзак письмо Кёи. Хибари долго смотрел на меня, а затем присел на одно колено, чтобы быть вровень со мной, и крепко обнял. Не ожидая от него такого проявления чувств, я даже дар речи потеряла и ничего не сморозила по этому поводу. «Мне будет тебя не хватать», — послышалось ли мне, Кёя сказал это очень тихо, или же это просто ветер в моей голове разгулялся. Даже когда Хибари выпрямился, я все еще задавала себе вопрос: это точно Хибари Кёя? Но, кажется, он позволил себе подобное лишь потому, что мы видимся в последний раз, и все свидетели этого не будут помнить. Долго и серьезно смотрел своими серыми глазами с непонятным выражением лица, под которым становилось неловко. Следующим принес письмо Конрад. Каракули у него были страшные, я бы даже не опознала в надписи его имя. «Здесь пару советов самому себе», — пояснил Рыжий, а затем, видимо, вдохновленный примером, присел на колено и тоже крепко обнял, задержавшись на более долгое время. Он зарылся носом в мое плечо, глубоко вдыхая, будто хотел запомнить запах. «Все, хватит, не наглей», — предупредил его Кёя, хлопнув по плечу Рыжего. Рихи отдал мне письмо, будучи слегка смущенным. Присел, дружески крепко обняв, что едва ребра не раздавил. Кёя опять сказал: «Хватит». Фальк подошел с листом и дал пояснение: «В том времени я еще не в общей команде. Это мой почтовый адрес и телефон. Я был сорвиголовой, но ты уж там позаботься обо мне». Положив листок во внутренний кармашек, я выпрямилась и встретилась с разноцветными глазами. Мукура протянул мне свернутый рулоном лист, перевязанный лентой. «Если захочешь, можешь прочесть», — сказал он тихо. «Я думаю, что знаю, о чем там написано», — покачала головой и поманила его, чтобы он наклонился. Ракуда присел на одно колено, и я обняла его, поцеловав щеку. Всего на мгновение, почти неуловимо, а он смотрел на меня округлившимися глазами. «Я думаю, ты получил хороший урок, верно?» — приподняла брови. Он не смог ответить, поэтому просто кивнул. «Хотелось бы мне забрать его с собой, утешает лишь то, что в прошлом меня ждут они же, только более молодые. Все равно буду скучать по этим балбесам». Я развернулась к Шаичи, дав ему знак: «Лучше не затягивать, иначе еще сложнее будет прощаться. Цуна вернется», — Шаичи сказал, — «что его смерть инсценировали, но не я. Вместо меня ничего не останется». В рюкзаке лежала одежда, все письма, шкатулка с кольцами Феникса и на самом дне контрабанда в виде половинчатых колец в Анголы. «Кажется, я ничего не забыла. Возьми еще это», — дернули меня за лямку, когда я уже собиралась подойти к Шаичи. «Здесь кольца Варии и кольца со зверьми», — Занзас протянул мне довольно большую шкатулку с усмешкой. «Смотри, Бестера мне отдай». «Конечно, отдам, ты за кого меня принимаешь?» Возмутилась я, но, отвернувшись и расстегнув рюкзак, не смогла не открыть шкатулку. Внутри все кольца были разложены попарно. Кольцо с бистером так блестело, но задерживаться надолго было подозрительно, поэтому я положила шкатулку внутрь, а рюкзак закинула за плечи. Теперь все, выдохнула. Нет, еще возьми письмо. Я удивленно воззрилась на босса Варии, протягивающего мне еще одно письмо, тоже с сургучной печатью. Ты думала, я упущу шанс сказать самому себе в прошлом пару слов? Смотри, доставь ему в руки и не открывай. Разумеется, почтовая тайна и все такое, проворчала я, ведь прочесть как раз очень хотелось. Насчет содержания писем остальных я примерно догадывалась. Но что написал себе Занзас? Даже Скуала был удивлен. Был бы тут Мормон, наверняка передал себе результаты ставок, засмеялся Бильфигер. А со мной попрощаться? Узнав этот голос, я мгновенно обернулась. Бейкурана выпроводили, чтобы не мелькал перед глазами с риском порушить тонкую работу мозга у путешественников во времени. Бейкуран быстро подлетел ко мне, не успел никто очухаться, и наклонился, снова меня поцеловав. На этот раз это было лишь легкое прикосновение к губам. Ровно секунда, именно столько задержала среагировавших нянек его призрачная рука. После чего Бейкуран отпрыгнул, уклоняясь от удара танфа и выстрелов. Это поцелуй на прощание. Засмеялся Бейкуран, помахав мне ручкой в белой перчатке. Не волнуйся за меня, Акитян, мне все равно нужно выпустить поглощенную гаустом энергию. Мгновенно возникшая боевая аура на этот раз вызвала чувство ностальгии. Как только я уйду, они начнут драться, без сомнений. С этим ничего не поделаешь, Бейкуран сам виноват и, кажется, совсем не против пойти одному против толпы. Пора было отправляться. Я еще раз взглянула на всех взрослых мужчин. С ними я еще увижусь, но это будет совсем другое будущее. Конец первой части. Немного после, в больнице, где должна быть тишина и порядок, назревала буря. Шла вторая неделя бесплодных поисков, и у некоторых сдавало терпение. В данный момент раздражение и подозрения достигли своего апогея. Как ты объяснишь то, что пропал в том числе и Реборн? Спокойно поинтересовался старик. Его хранители стояли перед ним в защитной позиции, но не нападали на них отнюдь не поэтому. В руках девятый держал свою неизменную трость. Занза сощерился и выкрикнул грозно. «Это ты мне объясни. Ни один человек не может настолько бесследно исчезнуть. Врой, если что-то знаешь, говори», — вторил ему Скуала, ощерившийся ничуть не хуже, хотя на его виске вздулась венка от напряжения. Офицеры элитного отряда убийц были готовы к бою, но не начинали его. Знали, что попытка нападения будет дорого им стоить, но сделали бы это. Ждали лишь приказа босса. Кавалони стоял в стороне. Он оказался тут случайно и предпочел бы исчезнуть, но не мог этого сделать. Для этого ему наверняка пришлось бы сделать дыру в стене и прыгнуть в нее. Хотя этаж был первый. «Это же я мог бы спросить у вас, так же спокойно, как будто разговаривает с нерадивым ребенком», — ответил девятый. «Наследник, которого я выбрал, пропал. Вас не смущает, что пропал и наш союзник?» — спросил Бильфигер, вопреки обыкновению, без широкой улыбки. «Этому поступку от Занзасе я не удивился бы. Ты не выдержал, босс Варии, на лице которого появились шрамы, а в руке засветилось пламя ярости. Хранители девятого Ванголы достали оружие, напряженно всматриваясь в легендарное пламя второго. Девятый предупреждающе зажег пламя на своей трости. «Не пари горячку, Занзас». Неожиданно в свободное пространство между ними ударило пламя, но странное, белое. Оно почти мгновенно превратилось в ледяные кристаллы, вспоровшие доски холла. Не было никакого плавающего белесого облака, только острый лед. С ними все в порядке. Они все одновременно обернулись, увидев Аркабалина солнца у входных дверей. Он сидел на плече Ямамото Такиши, который также пропал и сейчас осматривался, будто ища что-то. В его руке железный меч превратился обратно в бамбуковый. Без сомнений, это была его атака. «Акира еще не пришла?» — спросил он. «Бейсбольный придурок, ты уже тут?» — донесся из коридора голос Гакудзиры Хайта. Вскоре он сам появился в дверях с непониманием, возникшим на лице. «Десятого тоже нет. Я здесь, Гакудзира-кун». Появился запыхавшийся Савада Цунаиши. «Почти все пришли. А Базилькун, мы пришли немного раньше», — неловко отозвался парень, стоявший тут изначально, с опаской посматривая на все еще воинственно настроенных людей. «Дакура-сан куда-то исчезла. Значит, нет только Акиры», — подытожил Ямамото и тут же неловко улыбнулся. «Только не говорите мне, что затискали до смерти», — вынес вердикт довольный Реборн и пояснил для девятого со свитой варийцев. «Понимаю, в это сложно поверить, но мы были в будущем. Воспоминания об этом должны были дойти до некоторых из вас. Я объясню все подробнее позже, девятый. Пройдем со мной», — кивнул напряженно старик и направился на выход. «Койот, Ганаук, проследите здесь за всем». Реборну ничего не оставалось, как проследовать за ним в ближайшие пустующие помещения. Девятому не терпелось получить ответы, и у Аркабалина не было выбора, кроме как дать их. Сейчас или чуть позже, какая разница? По правде, ему самому не терпелось. Он быстро обрисовал условия попадания в десятилетнее будущее и перешел к самому главному, новым кольцам и новому оружию. «А что насчет той атаки? Это ведь был Ямамото Такеши», — уточнил девятый. «Никаких сомнений. До выбора я тренировал его и уверен на все 100%, что Скуала не мог обучить его этому навыку. Это произошло во время Чойса. Есть основания полагать, что это сделала Акира». «Шутишь?» — приподнял брови девятый в недоверии. От напряжения у него стекла капля по виску. «Почему ты так уверен в ней? Эта атака похожа по описанию на атаку Асариугицу, хранителя дождя Джотто Прима. Никто и никогда так и не смог повторить эту технику, а самостоятельно овладеть столь же уникальной техникой прорыва точки нуля, а как насчет техники собранной энергии в форму сферы? Ее тоже никто никогда больше не видел, так что даже название не смог дать. Сильнейшая атака Прима стала сильнейшей атакой Акиры, и она это сделала своими силами. Этого не может быть», — девятый все отрицал, пытаясь переварить. Слова Аркабалина были твердыми и уверенными, в них никогда не приходилось сомневаться. «Но сейчас, можешь мне не верить, девятый», — Реборн спрыгнул с дивана на пол, — «но я верю, что она узнает, как снять проклятие Аркабалина, раньше тебя, Реборн». Старик тоже поднялся на ноги, более взволнованный, чем прежде. «Ты хочешь разорвать контракт? Я подписал его и свое обещание не нарушу, пока Цуна не станет боссом Ванголы. Прервать его можешь только ты». Девятый, Реборн сделал паузу, решая, говорить или нет. «Для меня это не играет роли, но Цуна в будущем стал боссом Ванголы, а Акира стала прекрасным лидером. Хочешь сказать, она стала членом другой семьи?» — уточнил девятый, но Аркабалина посчитал вопрос риторическим. «Еще одно», — остановился собиравший вернуться обратно в холл Реборн. «Ямамото Такеши владеет уникальной техникой Ванголы и знает об этом. Не советую на него давить, чтобы не потерять ее. Ты сказал ему?» — свел брови к переносице девятый. «Кто-нибудь рано или поздно это бы сделал», — пожал плечами Аркабалина. «Нам лучше вернуться, пока детишки не натворили глупостей». Девятый последовал его совету, ступая по коридору обратно к источнику шума. Занзас, как всегда, был не сдержан, и Скуала ему в громкости не уступал. Похоже, они тоже получили свои ответы. Стоило ли пересмотреть свой план из-за новой составляющей? Он думал, что она просто пешка Занзаса. К тому же, пока Цуна и Шикун сражался с Гейкураном один на один, Савада Акира стояла в тылу. Но Аркабалина Солнце прав, забыть о дочери Емицу будет большим упущением. Техники прорыва точки нуля она могла обучиться и у Цунаиши, или же Занзас мог достать ей записи, но, верил ли в это он, не слишком достоверно звучит, так как ему понадобилось 7 лет, чтобы сделать это по записям. Так значит, техники первого Ванголы снова возвращаются к жизни? Услышали ли его сверху, действительно послав ему спасение Ванголы? Когда он подошел к дверям, ведущим в холл, то замер следом за Реборном, будто увидев призрака. На какое-то мгновение, не иначе, сознание сыграло с ним большую шутку, ему показалось, что он увидел первого. Но спустя это мгновение он понял, что и рост низкий, и блондинистые волосы не настолько густые, и вообще, во всем виноват черный костюм. «Слушайте, вы прекратите шуметь, почта из будущего пришла». Комментарий к глава 20. Лигр Англ, Лигерат Леон, Лев и Тигр, Тигр, гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой, является крупнейшим представителем семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Выглядит как гигантский лев с размытыми полосами. Часть 2. Старые узы. Глава 21. Вернуться в прошлое, разве неприятно звучит? Но радость моя длилась недолго. Едва я подала голос, получила подзатыльник от Занзаса, едва не упав, и это был еще мягкий вариант. Он хотел меня придушить, да Скуала не дал. Он желал услышать историю о приключениях в будущем до конца. Особенно его заинтересовала часть про оружие будущего, но не его одного. Девятый, видимо, был где-то недалеко и появился уж слишком неожиданно. Я только и пыталась, что опомниться и сориентироваться, потирая ушибленный затылок. Лицо у босса Варии было перекошенное от гнева. Видимо, я существенно так насолила ему своей пропажей. Ведь фактически только я была гарантией того, что девятый не заключит его в ледяную тюрьму. Опять, но едва старик появился, Занзас немного взял себя в руки и просто хмуро сверлил взглядом девятого, не обращая внимания на мое ворчание. Едва последние мозги не вылетели, нельзя же так. Нет, Занзас точно не понял, что отдача прилетит ему в любом случае. За такую мелочь, я, разумеется, сильно издеваться не стану, но он пожалеет об этом. Искренне рад, что с вами всеми все в порядке, расплылся в дружелюбной улыбке Тимотя, обласкав взглядом замерших Цуну, Гакудеру, Ямамото, Базиля и меня. Ваша пропажа была слишком неожиданной и заставила поволноваться. Мне хотелось бы услышать больше подробностей о вашем необычно длительном путешествии в будущее, но вынужден предупредить. Некоторые хранители ввиду отсутствия неба стали делать все, что им вздумается. Я осмотрелась внимательнее, проверяя, все ли на месте. Оказывается, нет. Я встретила по пути переволновавшегося Рихея, эмоциональный диапазон которого резко скакнул вверх, и вместе с ним пришла сюда. Видела, как влетел и чуть ли не упал на пороге Конрад, едва заметив меня. У рыжего было какое-то серое лицо, и одежду он, кажется, эти дни совершенно не снимал, но в целом он был тоже адекватен. Их нужно успокоить и привести в чувство, что может сделать лишь их истинное небо. Это хорошая возможность проверить их настоящую верность и окончательно определить этот вопрос. Цуна гулко сглотнул, но и я была не слишком-то спокойна. Изогнув бровь, переглянулась с выглядевшим взволнованным братцем. Истинное небо, настоящая верность и прочие бла-бла-бла меня не впечатлили, но это значило лишь то, что это последний шанс Цуны. Я знала, что он не справится с Кёи или Мукура, разве что вызовет их на поединок и, возможно, уложит на лопатки после тренировок в будущем, но это не гарантирует их признательности. Меня даже не столько волновал предложенный последний шанс, в Кёи и Мукура я не сомневалась, сколько беспокоили мотивы девятого. Что это? Проверка? Но чья именно? Цуны, Кёи или Мукура? А может быть, вовсе, моя? Они перестали с нами поддерживать связь, поэтому они пока не знают о том, что ты вернулась, босс, глухо пояснил Конрад, гораздо тише обычной своей интонации, с ощутимым напряжением посматривая в сторону девятого и его свиты. Тогда, чтобы сократить время и уменьшить последствия, предлагаю разделиться, вдруг добавил Реборн и посмотрел на девятого. Старик благодушно выдал ему разрешающий кивок. Выбирай, Цуна, кого пойдешь ловить, Хибари или Ракуда, предложил Реборн. И по интонации было ясно, что отказа он не примет. Но Цуна все равно попытался и взвыл. «Я не хочу никого из них выбирать. Они оба ходячие кошмары, Реборн. И вообще, они хранители Имата в будущем». Последнее действительно похоже на аргумент, но не для девятого с Реборном, которые, видимо, на ходу склепали план. Даже если так, то разве ты можешь позволить кому-то из них нести разрушение или навредить кому-то? Продолжил давить Аркабалина. А если на пути безумного тумана появится кто-то из твоих близких, это уже удар ниже пояса. Как Надина давил с необходимой заботой о подчиненных, ввиду отсутствия у того другой семьи, так и на Цуну давит. Так, ладно, делать все равно что-то надо, даже несмотря на то, что девятый будет смотреть. Все равно ведь себя я уже показала во время боя с ним, а Кёя и Мукура при свидетелях сделали свои заявления. Тогда Хибари-сан, с силой зажмурившись и сжавшись, будто боясь сказанного, выкрикнул Цуна, а затем приоткрыл один глаз. «Ты же справишься с Ракуда, Мукура и Мата, верно? Хорошо, что хоть какая-то забота обо мне есть, но лучше бы он сменил свое решение. Наги, по плану, сразу же должна найти Мукура из этого времени, и с его помощью они передадут всем остальным ложные воспоминания. Чем быстрее, тем лучше. Собравшаяся здесь толпа играет против нас. Поверь мне, лучше тебе встретиться с Мукура», — похлопала я его по плечу, заглядывая в глаза и пытаясь передать свою уверенность. «Он психованный», — громким шепотом сказал мне братец, закрывшись рукой от девятого Эриборна. «Он невменяемый. Его даже взрослые Конрад-сан и Фальк-сан боялись. Только Хибари-сан мог с ним справиться». Положив ему руку на плечо, заставив приблизиться и отвернуться от остальных, проникновенно пояснила. Ты еще Кёю в таком состоянии не видел. Он психует ничуть не хуже. Так что иди к Мукуре и просто поговори с ним, а я пойду к Кёе и быстро вернусь к тебе. Цуна с сомнением посмотрел на меня, отчего у него появилась складка между бровей. Ему явно не нравился ни тот, ни другой вариант. Он вообще предпочел бы ничего не делать, но разжалобить тут никого не выйдет. «Можешь не спешить», — заговорщицки добавила, похлопав по плечу. Мы развернулись к остальным, выяснив примерное месторасположение Хибари и Мукура, и собрались на выход. «Никуда не уходите», — сказала варийцам, наблюдавшим за всем молча, подхватила так и не открытый рюкзак и побежала на выход. «Подожди, Кира, я с тобой», — догнал меня Каваллоне, едва я оказалась на улице. «Ей, нет, ты не с нами», — крикнул ему Конрад, открывая дверцу машины передо мной. «Ты не понимаешь», — не отступился Дина. «Кёя не в себе, он творит страшное. Тебе не стоит вообще идти туда. Я поеду и попытаюсь все сделать. Тебе же сказали не лезть», — нахмурившись, сказала ему, забираясь на переднее сиденье. Рыжий быстро завел автомобиль и оставил Каваллоне позади. Водил Конрад лихо, хотя и уверенно. «Откуда машина?» «Мураками дал, пока тебя искали. Приобрел для организации», — рубленно отозвался Рыжий, вовсю сосредоточенный на дороге, и выругался, глянув в зеркало заднего вида. «Нашу черную лакированную машину, выглядящую довольно серьезно и по-деловому, преследовал ее более дорогой иностранный собрат. За рулем я смогла рассмотреть усатого подчиненного Дина в очках, который обычно преследовал своего босса по пятам, как нянька. Рыжий попытался оторваться, но не преуспел, и я сказала ему бросить это дело. Хочет Каваллоне участвовать, пусть едет, нам главное побыстрее добраться до места, иначе можем упустить Хибари. В конце концов, может, ему дали приказ подстраховать, как страхует Реборн Цуну. По полученным данным, Кёя сейчас бесился в городе, терроризируя, а то и уничтожая оставшиеся взрослые банды. Несмотря на то, что ранее они уже прогнулись под него с такой звучной фамилией, Кёя зверствовал вовсю. Когда мы добрались до места, я попросила Рыжего остаться в машине и посторожить мой рюкзак, а сама вышла на улицу. Конрад выскочил с рюкзаком следом, крича: «Босс, ты не знаешь, на что он способен. Он сейчас опасен. Нельзя идти в одиночку». Рыжий выдохнула, остановившись, чтобы взглянуть на него. «Твоя версия в будущем была куда умней. Считаешь, что я должна остановиться? Так убеди меня сделать это, а не останавливай». Конрад замер, пытаясь придумать ответ, но не успел, так как рядом затормозили шины автомобиля Каваллоне. Сам блондин выбрался из машины и быстро подошел ближе, схватив меня за руку. «Кира-чан, останься пока с Ромарио, я найду Кёю», — сказал решительно и уверенно, так по-мужски. «Я бы непременно растаяла, не знай, каким он может быть без своих людей и должной мотивации. Даже так, я замерла перед штаб-квартирой местной мелкой банды якудза, откуда доносились выстрелы и крики боли. Дина уверенно зашел внутрь, а я задумчиво сказала подошедшему подчиненному Каваллоне: «Как думаешь, пойти сейчас или сначала посмотреть, как Кёя его убивает?» Ромарио глянул на меня сверху. «Он годился Дина в отцы. Я бы предпочел посмотреть», — прокашлялся Рыжий. «Не волнуйся, босс справится», — уверенно заявил мне помощник Каваллоне. Едва он это вымолвил, как кирпичная стена здания с грохотом обрушилась и через провал вылетел босс семьи Каваллоне. К его чести, Дина быстро поднялся на ноги и принял боевую стойку со своим оружием, боевой плетью. Настроен он был серьезно. Из провала вышел Кёя, спрыгнув вниз на землю и сразу же атаковав. С первого взгляда я поняла, что это берсеркер. По правде, я поняла это, едва машина подъехала к зданию, но не хотела верить. Огромная давящая аура, отдающая чем-то первобытным, дергала нервы, убеждая инстинкты бежать куда подальше. Он вырос и стал еще сильнее, чем в прошлый раз. Мое чувство пламени тоже изрядно развилось, и сейчас я еще более отчетливо вижу, насколько он опасен. Аура пламени темно-фиолетовая, практически черная. На его одежде даже нет повреждений, вряд ли кто-то смог пробиться через эту ауру или его умение в сражении. А вот брызгами крови он покрыт с ног до головы. Она и на рубашке, и на брюках, и на туфлях, и на волосах, и на лице, и на танфа. Оттого Каваллоне стоит такой напряженный. Дина взмахнул хлыстом быстрым, едва уловимым движением, желая достать Хибари, но Кёя метнулся к нему, заставляя защищаться и отступать. Хлыст его даже не задел. В глазах Кёи что-то такое механическое, будто без осознания, злобная и неприступная. Кавалло не только и делает, что отступает. Даже зажег пламя на своем оружии, но это ему ничего не дало. Кёя стал гораздо сильнее, и его противник даже слова не успевает сказать. На этот раз все немного иначе. Хибари не дрожит, он будто чувствует свою силу и упивается кровью. Делаю глубокий вдох и выпускаю ауру пламени, без сомнения и сожалений. Пусть кто хочет, тот смотрит. Я не позволю Кёе остаться в таком состоянии. Аура пламени неба вырывается и распространяется в стороны, как от взрыва. Как едва видимый глазу крик, разносится вокруг, и Хибари замирает. Динай тот смотрит круглыми глазами, обрамленными густыми ресницами, будто впервые видит. Заставляю безмолвный крик затихнуть, как только чувствую изменения в ауре пламени облака. Воцарившаяся после этого тишина, не нарушаемая даже шорохом ткани или дыханием, кажется нереальной. «Иди сюда», — говорит Кёя со странной интонацией, по которой я неясным чувством улавливаю, что лучше этого не делать. Видя, что я не спешу приближаться, Хибари сам движется в мою сторону. Еще не разобравшись до конца в природе этого ощущения, все равно отступаю назад. Пока что медленно и неуверенно, но стоило Кёе ускорить шаг, как я шмыгнула вокруг машины, чтобы она нас разделяла. Хибари замирает, сверля меня серыми глазами. Вроде бы уже нет берсеркера, убивать всех без разбору не хочет. Кавалоне, вон, вообще оставил хлопать ресницами, а все равно, точно, ощущение такое же, когда он собирается в меня чем-то бросить. «Если тебя что-то злит, давай поговорим», — предложила я и добавила, помня о том, как он разговаривает. «Потом, я хочу знать все сейчас же», — холодно и безэмоционально припечатал он, попытавшись быстро обогнуть машину. «Если бы поддерживал связь с остальными, уже бы все знал», — резко отозвалась, сохранив дистанцию. Остальные пока еще не отошли от такой резкой смены, но Рыжий, хвала ему, выскочил перед Кёей. «Ей, Хибари, я могу тебе все в общих чертах рассказать. За нами следят, успокойся». Кёя остановился перед ним, задумчиво замер, а затем неожиданно ударил с ноги в живот, и Рыжий почему-то не уклонился от такой простой атаки. Конрада согнуло пополам и вырвало прямо на дорогу перед ним. Хибари заблаговременно отступил на пару шагов, хотя не думаю, что он мог запачкаться еще больше, чем уже был. «Ты в порядке?» – обеспокоилась я состоянием Конрада. «Он непозволительно ослаб», – констатировал Кёя. «Прости, босс», – прохрипел Рыжий, избавившись от содержимого желудка. «Тебя чем-то отравили?» – подошла к ним, обогнув автомобиль. «Сигареты?» – тяжело дыша, отвернулся Рыжий, пытаясь спешно привести себя в порядок, хотя было видно, что координация у него хромает. «Это они. Слишком много выкурил. И ничего не ел?» – переспросила с подозрением. «Ты вообще себя угробить решил? Чем вы тут вообще все это время занимались?» Возмутилась, посмотрев на одного и на другого. «А ты почему сорвался?» «Кёя бы просто так не сорвался. Надо выяснить, что еще могло произойти. Можно сделать это сейчас, пока Кавалло не пытается прийти в себя, а его помощник стоит на месте истуканом». Хибари схватил меня за предплечье, отводя еще дальше, чтобы Дина и его помощник наверняка ничего не услышали, да и Рыжий не смог подслушать. Но вместо объяснений сердито на меня посмотрел. «Где ты пропадала?» «Заблудилась в будущем», — коротко ответила и снова спросила. «Что тебе банды сделали? Они же и так тебе дань платят». «Я искал все возможные следы», — напрягшись ответил, явно пытаясь сохранить лицо. «Если бы ты предупреждала перед тем, как исчезнуть на долгий срок, этого бы не произошло. Это же произошло и в будущем. Никто ничего не знал. Больше без предупреждения не исчезну», — серьезно пообещала. Кёя на меня посмотрел долгим пытливым взглядом, видимо, уловив серьезность этого обещания. Но пока что он ничего не знал, и убивать меня ему было практически ни за что, а потому все же объяснил. «Клан хочет видеть тебя», — почувствовав, как засосала под ложечкой, уточнила. «Зачем? Глава желает встречи после той записи», — с трудом выговорил Кёя. «Наверное, они связались, когда меня не было в городе», отчего Кёя начал еще больше нервничать. «Это безопасно?» — взглянула ему в глаза. Глава обещал безопасность встречи. Его слово — закон. Хоть Кёя и говорил как всегда, не выдавая обуявших его эмоций, но бледное лицо с красными пятнами крови, выделявшимися на нем, серые глаза, в которых было нешуточное волнение, и руки, сжимавшиеся в кулаки, его выдавали. По правде, настолько взволнованным я его редко видела, но подумать, что Кёя боится, было как-то страшно. «Если так, то сходим на эту встречу и посмотрим, что он хочет нам сказать», — решила я, на что Хибари покачал головой. «Они хотят видеть тебя. Ты можешь взять с собой одного сопровождающего, но говорить желают с тобой. Ох, черт, только одного. Но я не могу отступать. Если я хочу получить с ними хотя бы нейтральные отношения и направить против Ванголы, то я не должна бояться. Тогда сделаю это», — кивнула я. «А теперь давай разберемся с остальными насущными проблемами». Кёя продолжал напряженно смотреть на меня, о чем-то размышляя. Но тут Каваллони вдруг решила себе напомнить. «Кира-чан, тебя не пугает Кёя?» Хибари развернулся к нему и медленно направился в его сторону. Кёя обратился к нему занервничавший Каваллони. «Я не хочу с тобой драться. Ты уже в порядке? Что это с тобой было? Не лезь не в свое дело, конь», — предупредил его Хибари, подняв руку с окровавленной Танфа. «Иначе я забью тебя до смерти». «Хорошо, хорошо», — замахал он руками, дружелюбно улыбаясь. «Только давай не будем сегодня больше драться. Мы с Конрадом в Какуё», — предупредила я, кивнув рыжему на машину. «Я поведу», — мгновенно среагировал Хибари, сменив направление. Рыжему ничего не оставалось, как пересесть на заднее сиденье. Его, похоже, все еще мутило, но держался он хорошо. По данным варийцев, Мукура переместился в свое старое убежище, куда возвращался после вылазок. Судя по намекам, там тоже хватало всяких пленных, но, к счастью, когда мы туда добрались, никаких трупов не было или мы их не увидели. Мукура сидел на диване, Ацуна пытался с ним разговаривать. Диалог у них был очень интересным, жаль, что я застала только его часть. «В общем, ты так не делай, хорошо?» — дрожащим от волнения голосом попросил Цуна. «С чего бы мне этого больше не делать?» — с улыбкой поинтересовался Мукура, глядя на него несколько снисходительно. «Но ведь это плохо. Ты делаешь людям больно и вредишь им, и вообще, так нельзя». Цуна от волнения повышал голос. «По такой логике, если я плохой, то мне можно делать плохие вещи», — ответил ему Ракуда, смотря, как удав на метание мыши. Братец опустил глаза на Реборна, стоящего в стороне, ища подсказку, но репетитор только с улыбкой сделал ему жест, чтобы он продолжал. «Я не думаю, что им это понравится», — подумав, нашелся с ответом Цуна. «Если она твое небо, то ты должен слушаться ее. Давай это у нее спросим», — улыбнулся мне Мукура, заметив, когда мы появились, и плавно поднялся с дивана навстречу. Цуна сначала облегченно выдохнул, а затем задеревенел, увидев рядом со мной Хибари, который все еще не переоделся и не принял душ. Братец даже весь побледнел, прямо до синевы. «Пожалуйста», — отвлек меня на себя Мукура, взяв мою руку своей и слегка сжав ее. «Не делай так больше, ладно?» — спросил это мягко, но я чувствовала какой-то надрыв в его тоне, который он не смог скрыть в конце. Не только он, но и Кёя, и, наверняка, остальные тоже, все сходили с ума всего за несколько дней. А уж что было, когда прошло полтора года, только они с этим смирились, как появилась я. И все же, на месте Мукура мог быть Кёя. Разве не могла ему прийти в голову мысль, что я могу быть прямо в своем доме в Намимаре? Безумная, конечно, но если они обыскали все места, то неудивительно, что начали искать меня даже на люстре. Я ничего не смогла ответить. Говорю же, золотце он у меня. Никаких нравоучений и подзатыльников, но при этом все понятно. Все такие разные, но все одинаково волновались. Горячие обнимашки Рихия едва не выдавили из меня ливер, как зубную пасту из тюбика. Кёя попытался устроить головомойку и непременно ее еще устроит. Мукура не стал проявлять эмоции на людях, но за руку меня взял и, смотря в глаза, тихо попросил так больше не делать. Конрад вообще выдал вместе со вздохом облегчения матерную тираду на итальянском, а потом его снова вырвало, но на этот раз желчью, потому что он прошедшие дни с нашей пропажи ничего не ел, кроме дыма сигарет. «Приятно, в общем, встретили, ГХМ». Когда я вернулась в здание больницы, где договорилась встретиться с Варией, девятого там уже не было. Занзас сказал, что тот ушел, а затем отволок меня в сторону, чтобы никто не слышал, и грозно поинтересовался сквозь зубы. «Что за хрень? Откуда в кольцах сила?» «ХМ, об этом моменте я как-то совершенно позабыла. В глазах босса Варии выглядит так, будто я вначале убедила его отказаться от колец, назвав их пустышками, а потом оказалось, что кольца Ванголы все же несут с собой какую-то силу». В ложных воспоминаниях финального боя Мукура даже изобразил удивление взрослого Занзаса, когда появился призрак первого Ванголы и сказал, что откроет силу колец, чтобы помочь своему наследнику. Будет довольно сложно объяснить это Занзасу, если не рассказать правды. Я оглянулась на нашу шайку лейку, рассосавшуюся по всей комнате. Поманила Занзаса пальцем, чтобы наклонился. Тот сначала замешкался, как будто не понял, а затем приблизился. Прикрывшись рукой, спросила: «Ты умеешь хранить секреты?» Босс Вари глянул на меня своим тяжелым взглядом так, что я без слов его поняла и продолжила. «Бой в будущем – иллюзия. Проще показать, чем объяснить. Мукура уже должен был все узнать, поэтому можешь спросить у него». Отправлять Занзаса к ноге я не стала, но в способностях Мукура и верности девочки ему не сомневалась. Босс Вари смотрел на меня с подозрением. Возможно, так в мафии не принято. Если вспомнить, какими безумцами предстают владельцы атрибута тумана в глазах людей, то становится понятно его недоверие. Открыть свое сознание перед тем, кто может сделать с ним что-то нехорошее, рискованное дело. Но я Мукура доверяла. Поэтому достала из рюкзака еще одну черную шкатулку без опознавательных знаков и передала ее боссу Вари. Тот открыл ее и с расширившимися глазами уставился немигающим взглядом на настоящие половинчатые кольца Ван Гола из черненого серебра. Кольца хранителей поблескивали щитами и символами атрибутов, кольцо босса с круглым камнем смотрело, казалось, прямо на Занзаса. По легенде кольца изменили свою форму, эти теперь должны исчезнуть, но я подумала, что они не должны храниться у меня в подвале. Все-таки реликвия. Босс Вари не шевельнулся. Просто стоял и гипнотизировал взглядом кольца. «Ты отдаешь их мне?» – спросил, даже не бросив на меня взгляд. «Мне они не нужны», – пожала плечами. «Так что можешь их взять», – подумав немного, добавила. «Ты их заслужил. Не думаю, что он привык получать все готовые, да еще и просто так. Бороться за что-то, как в битвах за кольца, это одно, а получить в дар просто так, совершенно другое. Понимаю его сомнения. Бесплатный сыр только в мышеловке». Занзас закрыл шкатулку и спрятал ее в карман пиджака, где она практически незаметно утонула. Сам босс Вари, став выглядеть каким-то пришибленным, будто по голове ударенным, повернулся к остальным, как и я. Вся собравшаяся компания пока что не слишком шумела, будто ожидая, пока мы к ним присоединимся. Хорошо, что мне удалось избежать долгих объяснений. Увидев Реборна, незаметно стоящего в сторонке, я снова задалась тем же вопросом. Когда пришел черед менять воспоминания Реборна, его мнение на этот счет тоже никто не стал спрашивать. Коротышка хоть и силен, но не сильнее объединения взрослых хранителей, Вари и даже Гейкурана со своими вениками. Он понял, что расклад не в его пользу, и включил свою изворотливость на полную. Как и во время боя с Мильфиори, меня снова спрятали подальше, так как Реборн мог начать сопротивляться. Поэтому я снова ничего толком не видела и не могла сказать, чем клялся и что обещал Реборн взамен. Мне сказали, что память ему не изменили, но он сохранит в секрете финальный бой в будущем. Даже Гейкуран, наиболее заинтересованный в этом вопросе, принял слова Реборна на веру. Конечно, Реборн придерживается принципа. Мужик сказал, мужик сделал, но я все равно не могла и представить, как же он убедил всех в своей лояльности. Для Цуны польза очевидна, он должен стать увереннее после победы над сильным противником и из-за чувства, что у него появился духовный наставник. Его вера в дух первого Ван Голы, поддерживающего его и понимающего, ощущалась в его же словах. Так что, думаю, плохого от нашей лжи не случится. Может быть, Реборну этого хватало, и он уже рассказал девятому про прохождение запланированного испытания немного раньше, чем планировалось. Но рассказал ли он, что во второй раз это снова была иллюзия? Сделать с этим я уже ничего более не могла. Время покажет, к чему это в итоге приведет, а пока что я раздала всем адресатам письма. Умывшийся Кёя свое предпочел спрятать в карман, чтобы прочесть позже. Мукура я сказала, что, как только он захочет поговорить, я жду в любое время. Пусть придет прежде, чем что-то делать. Он тоже спрятал свое письмо, видимо, уловив, что написанное там, важно. У Конрада была инструкция прямо по пунктам, и я изрядно похихикала, увидев несколько первых в длинном списке на больше чем 50 позиций. 1. Ты всегда должен знать, где находится босс и куда собирается пойти, выясняя у нее все детали. 2. Босс не ошибается, любое ее слово важно, любая оговорка может подсказать, о чем думает босс и что собирается делать. 3. Если кажется, что босс не права, смотри пункт 2. В общем, Конрад в будущем извлек для себя некоторые уроки из полученного опыта. Первые пункты меня успокоили, и я оставила Рыжего читать дальше список самостоятельно. Орехи едва открыл свое письмо, покраснел, как помидор, и с круглыми глазами известил всех вокруг, что «у меня будет женщина, девушка», поправила я друга, «да девушка». Казалось, что еще больше покраснеть Рихи не мог, но он это сделал. Понять его реакцию было несложно. Бывшему слишком шумным, нетерпеливым и крикливым, боксеру было сложно даже общаться с девушками. Японки обычно тихие и неторопливые. Резкость и порывистость их отпугивали в первую же секунду, поэтому Рихи даже не мог понять, что сделал не так. Но в будущем Рихи станет гораздо спокойнее и внимательнее, а затем откроет другую свою сторону. «Ради светлого будущего, мы должны постараться», — огласил Рихи всю больницу своим воодушевляющим криком. Луссурия заохал. Он быстро просек проблему простоватого боксера и даже дал ему пару советов. «Даже не хочу знать, в чем они состояли, успокаивает ли то, что солнце Варии кажется благоразумным человеком, если брать вообще их варийскую компанию». Письмо Занзасу я оставила напоследок. Подошла, вручив ему, но отходить далеко не стала. Босс Вари открыл его сразу же, заставив меня внутренне ликовать, и отгонять меня не стал, хотя, может, просто не заметил. Даже Скуала стоял немного поодаль, чтобы даже случайно не подсматривать, но не я. Подойдя как можно ближе и привстав на носках, я попыталась осторожно заглянуть ему через руку. Интересно все же, что написал будущий Занзас этому, но меня ждало разочарование. Там был шифр, все письмо на 20 строчек было в непонятных буквах и символах. Пока была возможность, я попыталась уловить хоть какую-то закономерность, но все бессмысленно. А затем Занзас свернул его, спрятав в карман, и повернулся ко мне со словами: «Где мой бюстер?» Я удивленно приподняла брови, и он протянул руку, сделав жест, мол, давай сюда, вот же засада. Нет, я бы вернула ему бестера, как и остальных зверей-варийцев, которых те доверили мне передать их версиям в прошлом, но сделала бы это немного позже. Ну, выхода нет. Достала из рюкзака шкатулку с гербом Варии сверху и вручила ее Занзасу. Думаю, раздать оба вида колец должен именно он. На кольцах со зверьми были небольшие символы атрибутов, так что он ничего не перепутал. Каждый получил свое кольцо, став вертеть его и рассматривать, даже чуть ли не принюхиваться. Я же отошла к своим парням и достала вторую шкатулку, с изображенной сверху огненной птицей. Кольцо солнца досталось Рихию, Кёе, облака, тумана, пока ничего не подозревающему Мукура. Конрад получил кольцо грозы, став, наверное, самым счастливым человеком на планете. Неожиданно подошедший Ямамото остановился передо мной и снял кольцо Ванголы, так и продолжавшие все время в будущем сидеть на пальце его правой руки, а затем отдал его Цуне, который с некоторой тревожностью наблюдал за раздаваемыми подарками. «Ямамото?» – удивленно спросил братец. «Прости, что все это время водил за нос, Цуна», – легко извинился Такиши, доброжелательно улыбнувшись. «Надеюсь, ты не будешь злиться, но дальше наши пути расходятся». Предчувствуя, что случится через секунду, я немного занервничала. Все-таки Ямамото сделал выбор в мою пользу, но как же Цуэши-сан, если все так, то мне нужно позаботиться о его безопасности как можно быстрее. Но что я могу? Могу я его взять? Кира? Спросил тем временем, вернувшийся Такиши, даже не натянувший свою обычную беззаботную улыбку. Обещаю на этот раз никому его не отдавать. Я с сомнением посмотрела на кольцо дождя, которое вернул мне Фальк. Мне он понравился, несмотря на то, что он был новичок и только вливался в коллектив. Конечно, я могу взять в семью его и так, дав ему кольцо не хуже, но уже без места хранителя, но и с Ямамото ничего не мешает поступить так же. «Ты что делаешь, бейсбольный идиот?» Попытался осадить его Гакудера, сообразивший, что только что произошло. Двинувшегося было в мою сторону непоколебимого Хибари остановил Реборн, своими словами охолонивший Гакудеру, который его всегда уважал. «Не вмешивайся, это решать только Акире, этого нельзя допустить», подал голос такой же решительный Мукура. «Перебежчиков из одного лагеря в другой нигде не жалуют, даже если он отрежет все обратные пути. Он совершил ошибку, которую невозможно простить». «Невозможно простить, хах, у меня будто камень с души упал, я поняла, как мне поступить, ведь я уже осознала, что винить его не стану». Поэтому без сомнений достала кольцо дождя, оставив сокола Фалька дожидаться его. «Оно, «Твое», — сказала, протянув его Ямамото. «Шанс у тебя есть, не волнуйся», — облегченная улыбка расцвела на его лице. «На этот раз я сделаю все как следует». Я посмотрела на Цуну, со сжавшимся вдруг в ожидании сердцем, желая увидеть его реакцию. Он сжимал пальцами кольцо дождя Ван Гола и стоял, опустив голову. Весь паник, но ведь он знал, что в будущем у него есть Базиль, и ведь видел, что Ямамото так и остался своим, но не своим. Ведь не мое это было решение, это Ямамото решил, и если бы я отказала, то обратно он бы вряд ли вернулся. Не стоит горевать, Цуна. Это решение Ямамото, его остается только принять, озвучил мои мысли Реборн. Да, я понимаю, кивнул братец и поднял разнесчастные глаза на Такиши, будто тот его предал и оставил под проливным дождем, как котенка. Ведь это не я выбирал своих хранителей, верно? Это ты прости, Ямамото, что пришлось сражаться за меня. Я не буду больше никого заставлять рисковать жизнью из-за меня, неожиданно сказал решительно. Воцарилось неловкое молчание. Базиль стоял в сторонке, помалкивая, но сопереживал Цуне. Варийцы, ставшие неожиданно для себя свидетелями, тоже помалкивали. Цуна, наконец, начал понимать, что творилось вокруг него, но вряд ли он увидел все, даже если думал иначе. Сам Цуна никого не заставлял даже раньше. «Я не думаю, что ты остался один, Цуна», — Такиши ободряюще улыбнулся ему, и атмосфера напряжения слегка ослабла. «За Цуиши тоже можете не переживать», — вдруг добавил помалкивавший Реборн, то ли для меня, то ли для Такиши. «Благодаря той технике по созданию льда, Ямамото теперь уникален в своем роде». Я недоуменно посмотрела на коротышку, пытаясь понять, о чем он и что задумал на этот раз. «Это здорово, что все так хорошо сложилось, верно, Кира?» Попытался растормошить меня Такиши. «Та техника, которой ты меня научила, оказалась раритетной техникой первого дождя Ван Голы». «Что, правда?» Недоверчиво взглянула на улыбчивого парня. «Да ладно». Ямамото только весело рассмеялся. «И это сказал ему Реборн? Может быть, этим расплатился Аркабалина за свои сохраненные воспоминания?» «Да нет, при чем тут вообще Ямамото? Бейкурана бы это не убедило». «Простите, что прерываю», — подошел ко мне Каваллоне, примчавшийся, еще когда Занзас отвел меня в сторону. «Мы ведь его так там и оставили. Акира, тебе пришло письмо от твоего отца. Так вышло, что я был у тебя и твоя мама отдала его мне». Я с удивлением и любопытством приняла сложенный лист бумаги и развернула его. Текст был печатным, и судя по оформлению, письмо было электронным. «Серьезно? Папаня отправил мне письмо. Что же он там написал?» «Сначала письмо явно адресовалось не мне. Емицу в сопливо-романтической форме говорил, что скучает по Нане, дому, ее готовке и детям. Бла-бла-бла. Вот, передай Акире, чтобы не впутывалась в неприятности. У меня есть друзья в городе, которые сказали мне, что она связалась с плохой компанией. Один парень ее использует. Я не могу сейчас приехать, работа требует, чтобы я еще некоторое время был здесь. Надеюсь на тебя, дорогая». Хаем, папаня, как всегда, ничего толком не сказал и все хорошо завуалировал. «Значит, он не верит, что я действую полностью по своей воле. Может, даже верит, что я не осознаю, что делаю. Раздражает. Надо дать ему понять, что пора не только указания давать, а самостоятельно во всем разобраться». Оторвавшись от письма, оглянулась и обрадовалась тому, что босс с Варией еще не ушел, хотя уже явно собирался это сделать. Даже развернулся. «Эй!» — окликнула я его. «Хочешь проорать?» Занзас недоуменно приподнял бровь и остановился. Я подошла ближе и поманила его на выход, сказав своим, что скоро вернусь. Мне даже сказать никто ничего не сказал. Может, мои действия были слишком неожиданными? «Для начала нужно достать фотоаппарат», — пояснила свои действия. К счастью, неподалеку располагался магазинчик со всякой всячиной, в том числе там нашелся фотоаппарат с мгновенным фото. Емицу все еще не верит в то, что уже наверняка видел на записи во время боя. «Я хочу ударить ему под дых для осознания. Вы ведь не в слишком хороших взаимоотношениях. Я бы с радостью выпотрошил этот мусор с редкой бородкой», — сказал босс Варии прямо. «Без обид, мелочь. Зато честно, пожала плечами. Я хочу сделать с тобой совместное фото и отправить ему. Думаю, эффект будет больше, чем при нашей первой встрече». Занзас недолго смотрел на меня, а затем оскалился и вдруг забрал у меня фотоаппарат. «Иди сюда», — скомандовал, притянув меня к себе. «Постой», — припомнила я, что сказала папане насчет замужества. «Бить, так полностью и наверняка». Поэтому я привстала на цыпочки, окончательно распутала его галстук и расстегнула несколько верхних пуговиц рубашки. Замзас быстро уловил мою мысль, сам сбросил форменную куртку и даже от рубашки с галстуком избавился, после чего поднял фотоаппарат и сделал кадр. Краем глаза после уловила от чего-то разрумянившуюся женщину у кассы, незаметно поглядывающую в нашу сторону, и мужчину, смотрящего с не слишком добродушным выражением лица. Наверное, мы привлекли слишком много внимания. Фото выползло снизу, и я успела схватить его первой. Получилось сразу же неплохо. По заднему фону не поймешь, что это за помещение. На лице Замзаса лихая ухмылка. Так и вижу, какие подлые мыслишки могут крутиться в его голове. Только Емицу, конечно, подумает о совершенно других подлых мыслишках. Меня Замзас двусмысленно прижал к себе, достаточно близко, опять же, для всяких подозрений. Ну и я скромненько улыбаюсь, с блестящими весельем глазами. Осталось подписать. Едва я закончила, Замзас выхватил у меня из рук карточку и нахмурился, угрожающе потемнев лицом. «Я же сказал тебе так больше меня не называть». «Да ладно тебе», — протянула я. «Никто же не знает, кто на этом фото принцесса, а кто чудовище». «Я сам отправлю», — сказал он, и я уже хотела возмутиться, но босс Варии положил фото во внутренний карман пиджака, который надел, а не набросил на плечи, как обычно. Слова так и застряли у меня в горле. «Фото во внутреннем кармане. В чем дело?» Заметил он, что я застыла. «Думаю, не обязательно ему об этом говорить. Я чувствовала что-то не то, когда взрослый Замзас рассматривал меня, пользуясь тем, что я так близко и не двигаюсь. Выходит, он тоже по-своему скучал. Моя небольшая месть обернулась совершенно неожиданно. Ничего, через секунду легко отозвалась, чувствуя, как наползает на лицо слабая улыбка. Замзас смотрел на меня с подозрением, ожидая чего-то еще, но я не пыталась забрать фото. Если сказал, что оно дойдет до Емицу, я думаю, так и будет. Но не сказал, что дойдет оригинал. А, не поняла я, когда Замзас протянул мне листок с каким-то длинным номером, отрывисто написанным буквально только что. «Это мой личный номер», он прищурился и добавил. «Если будут проблемы, звони». «Ха, хорошо», на автомате ответила, пораженная этим. «Нет, все-таки что было в том письме, когда мы вернулись обратно, Каваллони уже снова не было. Не знаю, может, по глупости попытался пойти следом за нами, а может, Реборн выпроводил по делам. Парни выпускали зверей из колец, не став дожидаться нас. Практически все звери были уже на свободе и бесились, знакомясь друг с другом и со своими хозяевами заново. Варийцы, чтобы не терять время, тоже решили выпустить своих. Ну и на босса не просто с любопытством поглядывать стали, а и подначивать. Замзас, быстро ведущийся на провокации, а может, ради того, чтобы не уступать, выпустил Бестера. Огромный лигр заставил окружающих рассыпаться в стороны. Он сразу же взревел, демонстрируя клыкастую пасть и оглушая. Осмотрел всех вокруг с презрением, как куски мяса, и присел, продолжая тихо и глухо рычать, будто говоря не приближаться. «Это наш босс», — воскликнул Бильфигар, которому, кажется, пришелся по вкусу царственный зверь. «Он страшный», — возразил Цуна слабым голосом. Над сдрожал, запрыгнув ему на руки. «Кто бы сомневался», — гордо произнес Скуала, похлопав свою акулу по тупому носу. «Его зовут Бестер, акулу, Ала, Харька, Минк, Павлина, Ку, Ската, Ливия», — перечислила я имена, озвученные варийцами в будущем.